2. Исследователи Лолиты вынуждены прибегать к таким не имеющим прямого отношения к изящной словесности понятиям, как цензура, свобода слова, нравственное воздействие и прочее. Литературоведам приходилось, да и теперь порой приходится, терпеливо разъяснять возмущенным читателям Лолиты, что произведение искусства, о каких бы низких предметах в нем ни шла речь, остается произведением искусства и подлежит рассмотрению в терминах эстетики, а не социологии или юриспруденции. Набоков был тем, что несколько выспренно зовется мыслителем, и в сочетании с тем, что зовется художником, достиг в своих сочинениях такой глубины и гармонии, которые сами по себе и есть воплощенная этика. Когда роман вышел в Америке, там пользовалась успехом литература совсем иного рода и качества. Поэтика Лолиты, самый прищуренный взгляд автора на американскую действительность и действительность персе, как отметили уже первые его рецензенты Холлендер, Бреннер, Притчетт, ошеломляли в той же мере, что и его содержание. Лолита не имела ничего общего, кроме американской топонимики, ни со знаменитым «Атлантом» 1957, уроженки Санкт-Петербурга Айн Рэнд, ни с «Особняком» 1959 Фолкнера, ни с «Пересмешником» 1960 Харпер Ли. Сноска. Художественный фильм по этой книге вышел в прокат в том же году, что и Лолита Кубрика. Нельзя было отнести Лолиту с ее утонченным анализ де л'амур и колоссальным культурным основанием и к противоположному подпольному направлению, представленному в те годы так называемыми разочарованными, с их нарочитым эпатажем и спонтанным письмом. Сноска. «В пути» 1957. Керуака, «Обед нагишом» 1959 Бароуз и так далее. Последний роман вышел в той же парижской «Олимпии», которая выпустила Лолиту в 1955 году. К этому направлению можно присовокупить с оговорками «Ловца» 1951 Селлинджера и первый том тетралогии 1960 Апдайка. При этом, с другой стороны, 12-летняя Лолита столь же мало напоминала бывших в то время в моде так называемых прикольных девиц, пин-ап girls, вроде Бетти Пейдж, Сьюзи Паркер, Бетти Гейбл, Алисон Гейс и других, чьи фривольные изображения тиражировали образ соблазнительной мещанки-домохозяйки и украшали стены казарм и кабины грузовиков дальнего следования. Сноска. Хотя, к примеру, знаменитая мексиканская актриса и танцовщица Долорес Дель Рио 1904-1983, исполнившая роль Кармен в фильме 1927 года, могла отчасти повлиять на образ Лолиты. Романом восхищались знатоки литературы, но обратной стороной взрывчатой новизны книги была скорая обывательская вульгаризация ее темы. Для превращения Лолиты в один из символов бульварной культуры, влияние которого давно уже изучают отнюдь не только литературоведы, потребовалось искажающее и упрощающее действие кривой линзы коммерческого кинематографа, чему Набоков, как он ни старался, не мог помешать. Следует тут же указать, что сценарий «Лолиты», хотя и был написан по заказу голливудских постановщиков, не имеет решительно никакого отношения к той общедоступной ярмарочной культуре с ее назойливыми зазывалами перед каждым балаганом, которую Набоков лучше других умел высмеивать. Массовое искусство, что бы это ни значило, при всей его изобретательности и при всем его показном блеске, сводится в конце концов к фарсу, то есть к тому, что как патентованный препарат вызывает гарантированный эффект и легко усваивается. Сложно устроенная трагедия Набокова, написанная для талантливого Стэнли Кубрика 1828-1999 и весьма незначительно использованная заказчиком в его чопорной картине 1962, была штучной, а не фабричной выделки, и для нее попросту не существовало ни подходящего постановщика, ни готовой аудитории. Сноска. Сценарий Набокова не был использован и 30 лет спустя в новой экранизации романа 1997, созданной Адрианом Лайном.